Глава 10. Элла вернулась от драка в дом Видия затемно. Вернулась уставшая и злая. С самого обеда они втроем с наставником и дядюшкой Нерфом колдовали над домами в Тмаре. Совершенствовали защиту, меняли охранные заклинания, устанавливали обереги, разбрасывали ловушки для злобных сущностей. Мужчины вели себя так, будто к нападению готовились, но чародейки ничего объяснить не пожелали. Элла разозлилась. В конце концов, работу она сделала наравне со всеми, и драк не переломился бы, если бы посвятил ее в свой план. В отместку чародейка скрыла от наставника подробности ночного набега на дом градоначальника. Откровенности будут, когда и драк пожелает поделиться тайнами. Защитные заклинания — работа не из легких. Маги изрядно потратились. У Эллы осталось два камня на шейном ремешке, а чаша и вовсе опустела. Драк к закату тоже уже не разбрасывался силой, а как заправский скупердяй трясся над каждой лишней каплей. Даже нерв, магия которого была иной природы, к концу действа выглядел уставшим. Чародейке вдруг показалось: «Приди дух холода сегодня, повелевать им дядюшка не сможет». Впрочем, кто бы из поглотителей не появился этой ночью, поживиться ему будет нечем. Разве что перехватить на десерт Сорда и Рина, магов, не пожелавших помочь. Элла махнула рукой. По-хорошему, защита города — обязанность драка. Городоначальник платит ему именно за это, а Сорд и Рин работают на семьи и вовсе не должны ему подчиняться. Элла вошла в свой уютный тупичок и чуть не вскрикнула от неожиданности. Из приоткрытой двери одной из комнат брезжил свет. К счастью, чародейка быстро вспомнила. Они с Тумой договорились, что дочь Теона уступит одну комнату Ладру. Работа для мальчишки в доме градоначальника нашлась, а места для ночлега нет. Белобрысый спал на кушетке в углу. Во сне он казался еще худосочнее, чем утром на рынке. На столике рядом догорала свеча. Поношенные ботинки мальчишка оставил на входе в предбаннике. Одежду снимать не стал. Торбу положил на стул около окна. Чуть что — и сорвется в бега. Сбор недолог. Элла принесла из своей комнаты лишнюю подушку, теплый плед и устроила Ладра удобнее. Тот не проснулся, лишь пробормотал что-то невнятное про еду сквозь сон. Чародейка взяла свечу и вернулась к себе. В тусклом свете она заметила тарелку с куском рыбы и салатом из спаржи да кувшин с киселем, спокойно ожидавший ее на столике около окна. Рядом с кувшином кто-то сметливый пристроил вместилище воспоминаний. Изумрудно-зеленая бутыль все еще хранила тепло и не давала напитку остыть окончательно. Элла вдохнула запах рыбы и поняла, как сильно проголодалась. Взяла вилку и принялась есть, прикрывая глаза от удовольствия. Готовили в доме Видия просто отменно. Рыба таяла во рту. Все овощи в салате хранили первозданную свежесть, а соус казался даром богов. Чародейка налила в кружку киселя и пригубила, наслаждаясь насыщенным вкусом черной смородины. Идиллию нарушил звон стекла на втором этаже. Элла выругалась и, собирая на ходу остатки сил, со всех ног побежала на улицу. Тот, кто изводил Видия, оказался на редкость предусмотрительным. У него имелась запасная компашка лихих людей. Нацепив невидимость, чародейка подошла ближе. На этот раз чужаков оказалось 8, и Элла жизнь свою готова была поставить, среди них был маг. Она и оглянуться не успела, как кто-то незаметный ударил ее сгустком силы и намертво связал обездвиживающим заклинанием. Слева мерзко хихикнули. «Заберем ее с собой! Нацепим на нее доселин и позабавимся как следует». Элла закрыла глаза и постаралась унять страх. «Скверно, если у них действительно есть Деселин». Этот камень не давал магу воспользоваться силой, создавал глухую стену между чашей и ее владельцем. Правда, до сегодняшнего дня чародейке казалось, что все рассказы о нем — только легенды. Где молодчики умудрились его откопать, неизвестно. Обнадеживало одно — Деселин действовал, только если находился очень близко, и больше одного мага им было не зацепить. «Точно!» — усмехнулись ему справа. «Как думаешь, маги горячее обычных девок?» «Там и проверим», — отозвался еще один голос. «В крайнем случае, ты к ним вилкой в мягкое место пару раз, чтобы было пошустрее». Раздался дружный хохот. «Хватит, мы еще не закончили», — призвал к порядку маг. «А девчонка, хоть и без сил, но может быть опасна». Чародейка тяжело вздохнула. «Как же паршиво, что Види не держит охраны! То, что он хочет казаться ближе к жителям, конечно, ерунда. Он просто-напросто считает, что его запугивают и ничего серьезного предпринимать не будут. Пара битых стекол — лишь досадные мелочи. Сегодня он в отъезде, а значит, в доме из мужчин только бесполезная против вояк пара слуг да спящий в гостевом крыле ладр». Элла мысленно собрала все оставшиеся силы и ударила по магическим путам. «Ей бы дотянуться до камней на ремешке, и тогда она еще посмотрит, кто кого». Маг отреагировал мгновенно. Веревки материализовались. Защипала места с содранной кожей, сдавила руки и шею. Дышать стало труднее, из груди дочери Теона вырвался то ли хрип, то ли стон. Заклинание невидимости спало, и ее увидел не только маг. Мерзкие шуточки сменились сальными взглядами. Пусть при свете луны и не разглядишь ничего особо, но чужакам, видимо, и нужно было всего ничего. «Первым девку получит тот, кто раньше остальных доберется до щенков Видия», — объявил маг. Мужчины зашагали ко входу в дом и потащили чародейку с собой. Элла мысленно потянулась под землю и позвала родителя. «Властью, данной мне нашим родством, призываю тебя, могучий Теон, демон-хранитель обители нитей, мира мертвых. Отец, мне нужна помощь». В нос ударил запах травы и смеси мокрого песка и глины. Все существо чародейки устремилось вниз, но никто не ответил. Слишком мало осталось сил. До мира мертвых не дотянуться. Что ж, придется ждать, или пока чаша наполнится, или пока разбойники решат развязать жертву. Ошпаренные кони. Где демоны носят драка? Откуда-то сверху раздался резкий противный звук. Элла подняла глаза на сигнальную башню, стоящую во дворе дома Видия. Шум мог раздаваться только оттуда. На вершине каменного столба, будто удавкой окруженного узкой винтовой лестницей, зажгли костер. В отблесках пламени чародейка ясно отличила силуэт ладра. Мальчишка позвал на помощь. Силуэт различила не только Элла. Пришлый маг остановился, вглядываясь в темноту, а потом запел заклинание. Дочь Теона прикусила губу и сделала глубокий вдох. Лучше бы она не понимала этих слов. «Если не помешать чужаку сейчас, он убьет Белобрысова». Оставался последний шанс. Для удара маг на мгновение ослабит удерживающее Эллу заклинание. Главное — суметь этим мгновением воспользоваться. Голос чужака стал выше, ладони застыли в ожидании последнего рывка. Концентрируя силы, Он выпустил пленницу из железных объятий и тут же снова подхватил в свои руки. Поздно. Элла уже рванула с ремешка оба камня. Эскал научил ее бить сходу. Сила первого камня ушла на щит для Ладра. Сила второго — на коронный прием демона Теона. Наверху что-то хлопнуло, щит отразил удар, предназначенный мальчишке. От атаки пришлый маг выгнулся, как от боли в спине, но устоял. Зло посмотрел на Эллу. У чародейки не осталось сил. У чужака, впрочем, тоже. Удар Теона не только опустошал чашу, он и запасные кристаллы делал бесполезными стекляшками. Дочь демона вспомнила наставление Авара. Атакующий имеет краткое преимущество. И, согнувшись пополам, разбежалась и боднула мага в живот. Мужчина упал. Зато очнулись другие молодчики. Пятеро нырнули в дом, а двое схватили чародейку и принялись связывать ее по рукам и ногам. «Потерпи, красотка, закончим дело, и я весь твой», — заметил мужчина, приматывая толстой колючей веревкой связанные кисти чародейки к шее, и неприятно загоготал. Элла закрыла глаза, пытаясь наскрести хоть каких-то сил. Неизвестно, как долго пришлый маг будет приходить в себя, а до этого славного момента желательно освободиться от пут. Чародейка посмотрела на башню. Ладра рядом с костром не было. Мужчина затянул веревку и погладил бедро пленницы. Эллу передернула. Только чужих прикосновений ей не хватало. Из дома вышли остальные налетчики. Один из них тащил на плече обмякшую Туму, двое других несли сыновей Видия. Замыкающий протирал лезвие меча. Элла тяжело проглотила слюну и метнулась в сторону Тумы, но ее тут же вернули обратно. «Ишь ты, какая брыкучая! Успокойся!» С деланным добродушием заметил молодчик с веревкой и по-хозяйски похлопал чародейку по животу. Она брезгливо дернулась. «Уходим!» — скомандовал кто-то. Мужчина поднялся на ноги и подхватил Эллу, как мешок с картошкой. Послышалось конское ржание. Налетчик выругался и, бросив Эллу на землю, потянулся за оружием. Чародейка больно ударилась о камень и провалилась в бездну небытия. Очнулась от того, что кто-то плеснул ей водой в лицо. Открыла глаза и столкнулась взглядом с Короком. Вокруг суетились солдаты с факелами. Казалось, стало светло, как днем. Краем глаза Элла заметила, что костер на башне еще горит. Офицер поспешно развязал веревки. «Тума и мальчики!» Тяжело выдохнула чародейка и потерла раскалывающуюся голову. Нащупала пальцами что-то липкое и ухмыльнулась. Корок осторожно погладил ее плечо. «Все хорошо, они тут. Великие силы! Как я рад, что с тобой все в порядке! Так перепугался!» Блондин схватил ладонями лицо Эллы, наклонился и поцеловал ее в губы. Дочь Теона отстранилась и нахмурилась. «А где Ладр?» «Щупленький белобрысый мальчишка, он был на башне». Офицер тяжело вздохнул. «С ним тоже все хорошо», — поцеловал чародейку в лоб. «Не волнуйся. Убили двоих слуг Видия. Они пытались защитить Туму, а мальчишке твоему только в глаз дали». Блондин ухмыльнулся. «С его комплекцией много не надо. Пойдем в дом». Корок помог Элле встать на ноги, и она с неудовольствием заметила, что мир вокруг так и норовит закружить хоровод. Тяжело оперлась на руку блондина, и тот, отбросив церемонии, подхватил ее на руки и потащил к дому. Чародейка прижималась к груди офицера, вслушивалась в биение его сердца, вдыхала запах свежего пота с легкой мятной ноткой, а пространство вокруг, как после крепкого вина, легко и невесомо выплясывало по кругу. «Где Драк?» — поинтересовалась Элла, чтобы не заснуть в этих теплых объятиях. Корок крепче сжал ее в руках. «На побережье, с остальными магами. Нашествие началось. Драк ждал его завтра, но твари оказались непунктуальны. Когда увидели сигнал, он порывался бежать на помощь. Но нерв сказал, там он нужнее, и Драк остался». Чародейка оторвалась от мужской груди и попыталась встать на ноги. Про нашествие она читала, но не думала, что доведется столкнуться с ним. Раз в 15-20 лет из моря выходили странные твари, похожие на медуз и кошек одновременно, и двигались в Тмар. На суше твари жили недолго, но прикосновения их были смертельны для людей. Обычно городские маги быстро справлялись с угрозой, но сейчас, не считая нерфа, их было трое, и, скорее всего, без помощи им не обойтись. Корок встряхнул Эллу, не давая ей сойти с рук, и перехватил удобнее. «Драк велел тебе оставаться дома. Сказал, что и так выжил из тебя все возможное и невозможное», — сообщил он бесстрастно. «Но я знаю заклинания. Я умею противостоять сущностям». Чародейка попыталась вырваться из цепких лап офицера, но, поняв тщетность своих усилий, обреченно вернула голову ему на грудь. На это Драк велел ответить, что без сил твои заклинания ничего не стоят. Блондин толкнул ногой входную дверь и повернул к гостевому крылу. Стало заметно темнее. В нос ударил запах пота и крови. Он снова перехватил Эллу и продолжил. «От себя добавлю, что там почти все закончилось. Драк не зря ест свой хлеб». Корок дошел до двери в предбанник, толкнул ее, втиснулся в комнату Эллы и бережно опустил чародейку на кровать. Сделав круг и нащупав в темноте ботинки дочери Теона, развязал шнуровку и снял обувь. «Драк велел тебе не суетиться, пока не придешь в себя. Отдыхай. Я скажу Туме, что ты здесь». Он поцеловал Эллу в щеку и вышел, осторожно прикрыв дверь. Чародейка закрыла глаза. Дикая пляска всего вокруг продолжалась. Почти сразу в дверь постучали, и на пороге возник Ладр с канделябром на 6 свечей в руках. Левый глаз мальчишки заплыл, губа опухла, но Ладр радостно и тепло улыбался. Поставил канделябр на стол рядом с окном и снова исчез. Вернулся с тазом с водой и тряпочкой. Уместил таз на тумбочку около кровати, посмотрел на Эллу и подмигнул неподбитым глазом. «Надо промыть твою рану. Сядь, пожалуйста». Чародейка послушно села, подставляя мальчишке голову. Он смочил тряпку и осторожно коснулся липкого пятна над виском. «Потом загляни в ящик в шкафу. Там есть пузырек с намотанным на него амулетом». Слабо улыбнулась Элла. «Смажь рану мазью, а амулет отдай мне». «Что это?» Ладр уже закончил с головой чародейки и извлек из ящика требуемое. «Мазь заживляет раны, а амулет позволяет быстрее восстановить силы. Помогает не всегда, но если не злоупотреблять, действенная штука». Мальчишка вернулся к Элле, надел ей на шею амулет и очень осторожно намазал рану. Запахло ландышами. Ладр глубоко вдохнул и закрыл глаза, наслаждаясь запахом. Чародейка улыбнулась. Он отчего-то напомнил ей спящего котенка. «Давай тебе поможем». Она забрала у Ладра пузырек и щедро намазала его глаз и щеку. Кожа мальчишки была нежной, тонкой и теплой. Элла в который раз подумала, что на подростка белобрысый не похож. Сказала вслух: Отдай Туме, она знает, что делать. Как она, кстати?» «Раскрасавица просто. Чтобы ее утихомирить, потребовалось 3 удара». Хихикнул Ладр и тут же стал серьезным. «Тума молодец. Если бы не оружие, парочку налетчиков непременно бы укокошила». Опустил голову и тяжело проглотил слюну. Взял Эллу за руку. «Прости, что я не прибежал к тебе на помощь после башни. Когда я спустился, они уже ворвались к мальчишкам, и я решил, что детишкам помощь нужнее. Не сердись». «Что ты, милый, брось!» Чародейка обняла паренька и чмокнула его в макушку. «Ты все правильно сделал. Теперь иди, отнеси мазь Туме, а я посплю немного». «Хорошо». Ладр снова подмигнул неопухшим глазом и вышел, плотно затворив за собой дверь. Элла закрыла глаза и сразу заснула. Ей снилось, что она в компании рыжего незнакомца летает на воздушном шаре. Внизу расстилается лес с изумрудной листвой, бежит по делам голубая речка, лениво ползут небольшие деревеньки. Наверху дует сумасшедший ветер, а незнакомец, не выпуская ее из своих объятий, рассказывает о местности. Чародейке кажется, она знает его целую жизнь, но кто он, никак не может вспомнить. Проснулась поздно, свежая и отдохнувшая. Амулет действовал безотказно. Элла привела себя в порядок и отправилась поболтать с другими обитателями дома Видия. Ладр гулял в саду с мальчишками, а Тума только закончила разговаривать со стекольщиком. Вчера разбили витраж в одной из гостиных второго этажа, и мастер приходил снимать размеры, чтобы сделать новый. Хозяйка дома сидела с чашкой кофе в огромном кресле, обитом зеленым бархатом, около импровизированного столика и строго смотрела на дыру, еще вчера украшенную настоящей картиной из стекла. На ее красивом лице сиял темно-синий фингал, а запястья украшали следы от веревки. Видимо, мазь подействовала плохо. Такое редко, но случалось. Тума отхлебнула кофе и покачала головой. Потом заметила Эллу и состряпала некое подобие улыбки. «Как дела?» — несуразно подмигнула она. «Лучше, чем вчера вечером», — улыбнулась Элла. «Давай тебя подлатаю». Она подошла к Туме и, загребая силы с самого дна чаши, принялась лечить подругу. Тонкими нитями, проходя через больные места, она растворяла в пространстве все следы вчерашних происшествий. Синяки и ссадины от ударов, чувство брезгливости от чужих прикосновений и страх за детей, слезы бессильной ярости и досаду на супруга. «Спасибо», — прошептала Тума, когда Элла закончила. Чародейка криво ухмыльнулась. «Особая благодарность мне полагается от Видия. Его ждал прямо-таки жаркий прием». «Здесь твое искусство бессильно», — покачала головой Тума, и Элла поняла, что градоначальнику Тмара предстоит серьезный разговор с супругой. «Завтрак в твоем доме сегодня будет?» — спросила чародейка, чтобы сменить тему. «Конечно», — ухмыльнулась Тума и поднялась с кресла. «Пойдем. Думаю, на стол уже накрыли». Ближе к полудню Элла направилась в гости к Круту. План был прост. Сначала она поболтает со стариком, а потом пойдет к Драку и, наконец, выяснит с ним все вопросы. С тайнами и недомолвками пора заканчивать. В доме Крута Эллу ждал неприятный сюрприз. Вместо Хлоны дверь открыл сын старика, Ферн. И, пропустив Эллу внутрь, мрачно сообщил, что этой ночью отец скончался.